Глава вторая. Джордан подошел к крыльцу, остановился у первой ступеньки, направил луч фонаря на Клая. Том тащился следом, тяжело дыша, при каждом шаге громко шуршал листьями. Встал рядом с Джорданом и направил луч фонаря на листок в руке Клая, потом медленно поднял его к лицу художника, который застыл, словно пораженный громом. «Я забыл про чертов диабет ее матери», и он протянул им записку, которую нашел на двери, приклеенную скотчем. Том и Джордан почитали ее вместе. «Папочка, случилось ужасное, как ты, наверное, знаешь. Я надеюсь, что ты в порядке и прочитаешь это. Митч Стайнман и Джордж Гедрон сейчас со мной. Люди сходят с ума, и мы думаем из-за мобильников. Папа, вот самое плохое. Мы пришли сюда, потому что я боялся. Я собирался разбить свой, если б я ошибся. Но я не ошибся, его не было. Мама взяла его с собой, потому что, ты знаешь, бабушка больна, и ей хотелось чаще с ней перезваниваться. Богом клянусь, я ужасно перепугался, потому что кто-то убил мистера Крецки. Множество людей мертвы или рехнулись, как в каком-то фильме ужасов. Но мы слышали, что люди собираются вместе. Нормальные люди в здании муниципалитета. И туда мы собираемся пойти. Может быть, мама уже там. Но, Господи, она взяла мой мобильник. Папочка, если ты доберешься сюда, пожалуйста, приди и забери меня. Твой сын Джон Гейвин Риддом». Том дочитал записку, потом заговорил. И мягкая вкрадчивость его голоса напугала Клая сильнее, чем могло напугать лобовое предупреждение. «Ты знаешь, что люди, которые собрались в муниципалитете, могли разойтись кто куда, не так ли? Минуло 10 дней, за это время мир основательно тряхнуло». «Я знаю», — ответил Клай. Глаза жгло, и он чувствовал, что в голосе появляется дрожь. «И я знаю, что его мать, возможно...» Он пожал плечами и махнул рукой в темноту, указывая на мир, который находился за пределами, засыпанной опавшими листьями подъездной дорожки. «Но, Том, я должен пойти в муниципалитет и посмотреть. Может, они уже написали, куда пошли. Может, он написал там...» — Да, — кивнул Том, — разумеется, ты должен. А уж там мы решим, что делать дальше. В его голосе по-прежнему слышалась только доброта, и Клаю даже хотелось, чтобы он рассмеялся и сказал что-то вроде: «Да перестань, наивный ты наш! Неужели ты действительно думаешь, что увидишь его вновь? Спустись на гребаную землю!» Джордан прочитал записку второй раз, может, и в третий, и четвертый. Несмотря на горе и ужас, которые охватили Клая, ему хотелось извиниться перед Джорданом за ошибки, с которыми сын написал письмо. Напомнить Джордану, что Джонни находится в стрессовом состоянии. Ну, находился, когда писал на крыльце, согнувшись в три погибели, тогда как его друзья наблюдали затворившимся внизу хаосом. Джордан опустил письмо. «Как выглядит ваш сын?» Клай хотел спросить, к чему этот вопрос, потом решил, что не хочет знать ответа. По крайней мере, пока не хочет. «Джонни, он на голову ниже тебя. Такой коренастый, с темно-каштановыми волосами. Ни худой, ни блондин. Нет, это его друг, Джордж». Джордан и Том переглянулись. Взгляды эти были печальные, но, по мнению Клая, в них читалось облегчение. «Что?» — спросил он. «Что вы видели? Скажите мне». «На другой стороне улицы», — ответил Том, — «ты не заметил, потому что убежал. В 3 домах ниже. Мертвый мальчик, светловолосый, худенький, с красным рюкзаком». «Это Джордж Гендрон», — ответил Клай. Он знал красный школьный рюкзак Джорджа, как и синий ранит Джонни со светоотражающими полосками. «В 4 классе он с Джонни построил макет деревни Пуритан. Они получили по 5 с плюсом. Джордж не мог умереть, увы». «Конечно же, мог. Мог». Клай сел на крыльцо, которое привычно скрипнуло под его весом, и закрыл лицо руками.